Как только они в 9 часу прибыли на площадь Карла Мука, комиссар закурил первую за весь день сигару. Понятно, он не удостоил даже взглядом гору поступившей почты на столе, лишь повесил в шкаф пальто. Потом вместе с Хорншу поднялся по слабо освещенной лестнице в демонстрационный зал отдела научно-технической экспертизы. На 3-м этаже они прошли мимо прикрытой двери диспетчерской, управляющей радиоафицированными патрульными автомашинами. Кеттерли бросил взгляд на огромный светящийся план города, на то и дело вспыхивающие или гаснущие огоньки, что показывают состояние готовности оперативных полицейских машин 2-миллионного города. На Зиверцвек обнаружен мужчина в бессознательном состоянии, услышал он. На Виттернштрассе украден уличный бак для мусора. Внимание! 111-й, пожалуйста, на Виттернштрассе. Несчастный случай с небольшим материальным ущербом на Ривентлофштрассе. Отмаршен, 97-й, где вы? Да, хорошо. Пожалуйста, Ривентлофштрассе. Угол Скапеллингвек. На Кёнигштрассе, 40, 3-й этаж, из квартиры слышен запах газа. 13-й. Кёнигштрассе, 40. Это все равно ваш маршрут. Сообщите результаты. Комиссар завернул за угол. Так продолжалось весь день, все 24 часа, в первой половине дня вызовов меньше, вечером, как правило, больше. Угон автомобилей, кражи со взломом, пока вся семья сидит у телевизора. Позже воровство в погруженных в сон квартирах и, начиная с 2 ночи, кровавые драки в порту и в Сант-Паули. Примечание. Сант-Паули — увеселительный квартал в Гамбурге недалеко от порта. Только между 4 и 7 часами утра выдавалось иногда 10-12 минут, когда в диспетчерской было тихо, что, разумеется, не значило, что в городе в это время ничего не происходит. Это были часы самоубийц. Не было практически ни одного дня, чтобы самое позднее в 7, в 7:30 разносчик молока, газет, почтальонша или газовщик, снимающий показания счетчика, не заметили бы чего-нибудь такого, что показалось бы им странным. Иногда об этом извещали его, иногда Циммермана, шефа 7-го отдела. Он занимался обнаруженными трупами и пропавшими без вести. Нынешним утром то были не разносчик молока и не почтальонша, которым что-то показалось странным, а отставной полковник по фамилии Шлиске, всегда проводивший свой отпуск в Клифтоне в начале или конце сезона по причине низких цен. И известили не Циммермана, а его самого. «Там, кажется, все дело в каких-то следах, комиссар Кеттерле», сказал начальник полицейского президиума Зибек в телефонную трубку. Кеттерле стоял еще в пижаме в темной прихожей квартиры фрау Штольц. «Этот человек утверждает, что след пока отчетливо виден. Думаю, не следует давать повода для упрека нас в нерадивости. И разве вы на моем месте не сочли бы правильным?» И комиссар, вздохнув, тоже счел это правильным. Из комнаты дежурных оперативников доносился смех и шелест сдаваемых карт. Кеттерли взглянул на часы. Каждый вечер они, полные оптимизма, усаживались играть либо в скат, либо в преферанс, и каждый вечер, самое позднее, в 9, игра прекращалась сама собой, так как их по 2, по 3 посылали туда, где кто-то не оплатил свой ужин, услышал подозрительный шорох в подвале или обнаружил исчезновение собственного портфеля. «Оперативная служба уголовной полиции», — прочитал Кеттерли на двери. «Начальник с старший комиссар Лумбик. Фамилия была написана на сменяемой табличке. Руководители отделов по расследованию убийств были освобождены от оперативного дежурства. Кеттерли искренне жалел об этом. Он с удовольствием вспоминал вечера с молодыми коллегами в непритязательном, скудно обставленном помещении оперативного отдела. Они тогда часто и много смеялись, и смех у них был такой же, как слышался сейчас из-за двери. В демонстрационном зале Рёбки уже разложил материалы. Фотограф был здесь, дактилоскопист как раз разворачивал экран. «Ну?» — спросил Кеттерли. «А ничего особенного», — ответил Рёбки. «Сейчас сами увидите. Можно начинать?» Свет погас, только тусклая настольная лампа осталось гореть рядом с проектором. Кеттерли и Хорншу уселись. Рёбки начал давать пояснения. И хотя необходимо, чтобы руководитель оперативно-технической группы являлся человеком в высшей степени добросовестным, Кеттерли в глубине души нередко проклинал педантизм Рёбки. Ведь даже в этом необычном случае тот не мог позволить себе отклониться от раз навсегда установленной схемы. А особенность данного дела заключается в том, — обстоятельно начал Рёбке, — что преступление не может быть пока доказано, поскольку не может быть установлена даже точная степень его вероятности. В лучшем случае оно остается всего лишь возможным. К тому же мы располагаем исключительно следом пропавшей без вести. Следом, который внезапно обрывается. Начну по порядку. Первое. Ручка входной двери. На ручке с внешней стороны имеются отпечатки пальцев фрау Виллимины ван Хенгелер, девушки Хайде, а также полковника Шлиске. Кроме того, имеются отпечатки пальцев некоего четвертого лица, я полагаю, что именно они принадлежат Сандре Робертс, так как точно такие же отпечатки имеются почти на всех ее личных вещах, а также на крышке отделения для перчаток в машине и на ручке дверцы. Странным образом эти отпечатки отсутствуют на рулевом колесе. Она просто ездит в перчатках, проворчал комиссар, нетерпеливо ожидая продолжения. «Вы полагаете, что и третье лицо тоже ездит в перчатках?» «Какое третье лицо?» Комиссар медленно обернулся и взглянул на Рёбки. Тот рылся в своих бумагах. «Во-первых, сумочка. Во-вторых, дорожный будильник. В-третьих, губная помада. В-четвертых, пудреница, в-пятых, ключи от автомобиля. Что с ними? Договорите же, наконец, Рёбки. На всех этих предметах и еще на некоторых других имеются также отпечатки пальцев некоего третьего лица, которое не идентично ни с кем из перечисленных. В машине тоже. Даже на рычаге, которым регулируется положение сидения. Их нет только на рулевом колесе». Из темноты послышалось только «угу» и «так-так». «Это могут быть отпечатки пальцев ее мужа. Проще всего предположить...» «Нет, Кеттерли, это не отпечатки пальцев ее мужа. Мне удалось добыть его отпечатки в бюро прописки, хотя с тех пор прошло уже 16 лет. Но они ведь не меняются». На экране появилась сильно увеличенная фотография пересечения линий на указательном пальце человека. Это указательный палец Риха Робертса. Рядом появилась другая увеличенная фотография. А это указательный палец третьего лица. Даже дилетанту бросились бы в глаза различия. Кеттерли попросил Хорншу записать наиболее важные моменты. «И прежде всего составьте список предметов, на которых найдены отпечатки пальцев, Хорншу. и никаких отпечатков на руле. «Да вы и сами в это не верите», — сказал Хорншоу. «Да», — произнес Кеттерли и обернулся, поскольку входная дверь открылась, и в нее проскользнула подвижная фигура начальника полицай-президиума Зибика. «Я вам не помешаю, господа?» Лицо его было гладким, как у тюленей, хитрым, как у таксы. Он распространял вокруг себя запах изысканного мужского одеколона и, усевшись, аккуратно расправил элегантную жилетку. «Очевидно, руль просто вытерли, не так ли?» — наклонился он к Кеттерле. «Тогда были бы вытерты и некоторые другие предметы», — ответил комиссар. «Думаю, Рёбки прав. Третье лицо тоже могло ездить в перчатках, ведь то, что оно водило машину с Сандрой Робертс, кажется установленным фактом, правда? Если только оно не играло ради собственного удовольствия рычагом установки сидения», — ответил Рёбки. «Дверная ручка изнутри», — продолжал он, — «на ней также обнаружены отпечатки». «Послушайте, Рёбки», — перебил его комиссар Кеттерли, — «скоро 9. Может, вы не будете рассказывать нам о каждой извилине на всех ваших 27 предметах?» 47, поправил Рёбки совершенно серьезно. «Мы работали над этим впятером с 6 до 8:30. «Ну, хорошо. На ваших 47 предметах. Но зачем так долго о каждом в отдельности? Вы что, не можете обобщить? Ваш доклад мы и так получим для изучения. Конечно, если господин начальник со мной согласен». Кеттерли обернулся к Зибику. «Разумеется», — сказал Зибик. «К делу, комиссар Рёбке. Разрешите мне все-таки кратко остановиться на нашей системе расследования дела», — обиженно пробормотал Рёбке. «Мы пронумеровали и сфотографировали каждый отдельный предмет, начиная с дверной ручки с внешней стороны под номером 1 и кончая пепельницей в левой задней дверце в автомашине Сандры Робертс под номером 47. Отпечатки пальцев разных лиц мы обозначали римскими цифрами. 1 — это Сандра Робертс, 2 — полковник Шлиски, 3 — Вильямина Ван Хенгелер, 4 — девушка Хайде, 5 — Кадулейт, 6 — третье лицо, 7 — старший комиссар Кеттерле, 8 — Зибик повернулся к Кеттерле. «Так», — сказал он, — «надеюсь, вы не замешаны в этой истории?» «Увы», — тяжело вздохнул Кеттерле. «Так где мой отпечаток, Рёбки?» Послышался шорох бумаг. «Здесь. На оконной ручке с внутренней стороны, ванная комната, номер 18. Проектор щелкнул, и удивленный Кеттерли увидел на экране безупречный отпечаток своего большого правого пальца. «Кадулейт», — пробормотал он. «Я просто забыл про носовой платок, когда закрывал окно. Вы не можете себе этого представить». «Можем», — сказал Рёбке. Проектор щелкнул еще раз, и Кадулейт, увеличенный до огромных размеров, уставился через плечо прямо в проекционный зал. Он все еще мыл машину. «Тут я бы тоже забыл про носовой платок», — сказал Зибик. «Поехали дальше». Затем последовали снимки из окна ванной комнаты, потом сделанные во дворе, в сарае. Машина, принадлежавшая Сандре Робертс, марка Кармангия, стояла с приспущенными передними баллонами. За ней последовала фотография следов на земле под окном. Отпечатки пальцев имеются также на оконной ручке и внутри на оконном стекле, пояснил Рёбке, и Кеттерли добавил. За день до этого Кадулейт разрыхлил почву в саду граблями. Теперь они двигались по следу от дома к морю. На экране неожиданно появился однообразный и пугающе пустынный пейзаж. Топкое песчаное мелководье и над ним свинцовое небо. Снимки сменяли один другой, и Рёбке пояснял. След просматривается на расстоянии 812 метров с четвертью. Он состоит из 1714 отпечатков. Чтобы дойти до конца, я имею в виду до конца следа, фрау Робертс потребовалось, и это довольно точно, 14 или 15 минут. В общем-то, не вызывает сомнения и то, что отпечатки появились между 11 и часом ночи. Аппарат щелкнул снова, и вдруг экран стал похож на шкуру леопарда. «Инфракрасная съемка на том месте, где кончается след», — объяснил Рёбке и встал с указкой в руке рядом с экраном. «Здесь, внизу на снимке, проходит видимый след. Вы видите его контур точно как в натуре. Вот последний отпечаток». Кеттерли наклонился вперед и слегка прищурил глаза. «А?» — спросил он. «А пятна — это уплотнение частиц песка от шагов всех, кто проходил здесь перед последним штормом или последним приливом. Не представляется возможным выявить продолжение следа от последнего отпечатка в каком-либо определенном направлении. Вот это пятно можно было бы отнести к искомому следу. И это тоже». Указка передвинулась дальше. «Но следующий отпечаток показывает, что человек шел назад. Значит, линия следа не продолжается. Она здесь заканчивается. Съемка с высоты 12-15 метров, возможно, слегка оттенила бы важные детали и помогла бы выявить определенное направление. Ну и здесь мы существенно не продвинулись бы, поскольку все равно не смогли бы снимать следы фрагмент за фрагментом, бог знает до каких пор. А тот, кто стер след, начиная с этого места, испортил и собаке чутье. Факт налицо. Либо это была она сама, либо кто-нибудь еще. Мне, во всяком случае, кажется, что это была она сама. Так как если бы кто-нибудь нес или тащил тело, могу поклясться, мы бы увидели сильное давление на песок на снимке». Комиссар Рёбке закрыл свою папку и выключил аппарат. «Но тогда нельзя полностью исключить и того, что она сама в 7:09 приняла адресованную ей телеграмму, так ведь?» — обратился Зибик к комиссару. «Что удалось установить в этой связи?» «Фрау фон Хенгелер, когда я разговаривал с ней по телефону, была настолько потрясена, что несколько секунд вообще ничего не могла сказать, а затем попросила прислать все-таки в Клифтон полицейского. Она совершенно обезумела и успокоилась лишь, когда я сказал, что полковник в любом случае обеспечит им надежную защиту. Девушка заявила, что не верит ни одному моему слову. Она в то время чистила обувь в подвале и вообще ничего не заметила. Кадулейт работал в саду, а Вилли еще спала. Полковник спросил, не разыгрываю ли я его, заметив, что дело достаточно серьезное. Он поверил мне с трудом и в итоге не сумел найти никакого объяснения. Я попросил сотрудницу телеграфа им позвонить. Сначала к телефону подошла фрау ван Хенгелер, и я велел телеграфистке позвать к телефону Хайде. Таким образом, она услышала голоса обеих женщин из Клифтона, но не смогла установить идентичность ни одного из них с тем голосом, что отвечал ей утром, когда было произнесено всего три слова «да» у телефона. Таким образом, мы имеем две возможности. Либо Робертс действительно в 7:09 находилась у телефона, либо разговор вела одна из тех женщин. И если какая-то из них хочет, именно хочет, ввести нас в заблуждение, по неизвестной пока причине, то мы никогда не узнаем, кто сегодня утром действительно произнес в трубку эти три слова «да» у телефона. Добавлю еще, что ни одна из женщин не ответила телеграфистке теми же словами. Вилли говорит Виллимина Ван Хенгелер, пожалуйста, кто у телефона? А Хайде спросила просто, кто это? В конце концов, приходится учитывать и то, заметил Хорншу, что у всех обитателей Клифтона было достаточно времени и возможности уничтожить любые следы, если бы кто-то из них и в самом деле имел отношение к этому делу. Но у меня создалось впечатление, что никто не предпринимал ни малейшие попытки что-либо скрыть. Рёбке включил свет. «Господа, мы теряемся в предположениях», — сказал Зибик. Пока что не случилось ничего, кроме исчезновения женщины. При загадочных обстоятельствах тут уж ничего не поделаешь. А теперь необходимо выяснить, кто дал телеграмму, с этим не выйдет. Робертс уже знает об этой истории? Трудно сказать, пожал плечами Кеттерле. Родственников извещает местная полиция. В данном случае я ничего не имел против. Меня не привлекает сильное ощущение. Зибик как раз собирался уйти, он нервно стряхнул пепел с сигареты. Конечно, Ганновер с удовольствием навесит нам это дело, тем более, что мы его уже начали. Сами понимаете, они скажут, что мы уже познакомились с обстоятельствами, лучше знаем местность и так далее. И если вы собираетесь работать над ними дальше... Никто из криминалистов и не подозревал в ту минуту, что вопрос, кому вести дело, разрешится в ближайшее время сам собой. «Я человек любопытный», — пробурчал Кеттерле. «Вам интересно, кто третье лицо?» — спросил Зибик. «Нет», — ответил Кеттерле. «Интересно, почему все-таки она стерла косметику? Если вы ничего не имеете против...» Завтра утром я отправлюсь к Робертсу и задам ему парочку вопросов. Как и каждое утро, сквозь сон она услышала голоса детей. Они что-то там вырезали или раскрашивали, значит, было уже около 7. Раньше дети не просыпались. Она нащупала выключатель. В тот же момент до нее донеслось жужжание электробритвы из ванной. «Поставь чайник, пожалуйста». Из ванной послышалось ворчание, потом жужжание бритвы прекратилось, и Ханс Пауль прошаркал в кухню. Звякнула посуда, полилась вода из крана, затем на медленно раскаляющейся конфорке плиты зашипели капли. И хотя вчера вечером она убрала всю квартиру, сегодня утром снова был кавардак. И вечером будет кавардак. Он будет и завтра, и послезавтра, и через 2 месяца, и через 3 года. За год она успевала вымыть столько посуды, что если поставить тарелки друг на друга, они перевесили бы Эйфелеву башню. А общую длину сигарет, которые она при этом выкурила, ей вообще представить было страшно. И вот так проходила жизнь. «Да ты просто неряха!» — думала она, когда с омерзением откидывала каждый день одеяло, чтобы снова вступить в однообразную и нескончаемую будничную суету. И все это ради того, чтобы хоть как-то сводить концы с концами. Ханс Пауль терпеть не мог, когда она входила в ванную, если он там мылся или брился. Но тогда кому-то из них следовало раньше вставать, или же он сам должен был готовить завтрак. И поскольку ни то, ни другое его не устраивало, приходилось терпеть ее присутствие в тесной ванной комнате. С тщательностью автомата Ханс Пауль выбривал места, призванные оттенять овальную черную бороду. На лице его появлялись всевозможные гримасы, когда он подбривал усы. Собственно, так выглядели в момент бритья все мужчины, носившие бороду, но когда это наблюдаешь по утрам ежедневно, месяц за месяцем, год за годом, в конце концов становится противно. И самое ужасное, что и муж становится противным тоже. Он с явным неудовольствием посторонился, когда она склонилась над раковиной и открыла воду. Как и каждое утро, в ванной вдруг появились дети, и, как каждое утро, Зигрид пришлось внушать себе, что она не имеет права быть несправедливой к детям только потому, что домашнее хозяйство отравляет ей жизнь. «Одевайтесь», — сказала она. «Регина, накрывай на стол, не забудь соль и ложечки для яиц, моя хорошая». Потом она прошла на кухню и убавила огонь конфорки, на которой грелся чайник. Когда чайник кипел, приходилось каждые полчаса протирать запотевшие стекла. Злость закипела в ней на обратном пути в ванную. «И борода твоя не помогает, Ханс», — сказала она. «С бородой ты точно так же не преуспеваешь, как и без бороды. Сбрей ты, наконец, эти заросли, тогда у нас в жизни будет хоть какая-то перемена». Талантливых людей, Зигрид, гораздо больше, чем доходных мест. Выходит, ты согласилась бы лучше выйти замуж за непорядочного человека, не разбирающегося в средствах, вроде твоего отца, например? Все как обычно, как всегда. Она спокойно ждала продолжения, но его не последовало. Она услышала, что электробритва работает вхолостую, увидела подходящего к ней сзади Ханса Пауля, и тут случилось то, чего давно уже не случалось. Зажав жужжащую бритву в правой руке, он обнял ее за плечи. «Я делаю все, что могу, Зигрид», — сказал он. «А если ты начнешь меня попрекать, ничего хорошего не будет». Она почувствовала себя почти счастливой, когда он поцеловал ее в шею, но скорее проглотила бы язык, чем признала это. «Быть может, все еще наладится. Если из затеи с издательством Empedocle что-нибудь выйдет, а я надеюсь, что выйдет, идея-то блестящая, я куплю тебе посудомоечную машину и гладильную установку. И тогда мы сходим куда-нибудь вместе, на Зюльберг или в рыбный ресторан в порту. Хорошо?» Зигрид равнодушно кивнула. Но потом услышала какой-то необычный звук электробритвы и, оглянувшись, увидела только что проделанную прямую бледную полосу в черной бороде, которую она так ненавидела, словно в их жизни начинался новый этап. «Ханс», — сказала она, — «ты уж не надрывайся особенно, ладно?» «А это означало, ты ведь, в принципе, хороший парень, Ханс». В первую пору брака она завидовала Эрике. Как бы то ни было, Реймар был уже старшим врачом, когда та с ним познакомилась, а вскоре стал заместителем главного врача. А потом, на следующий год или через год, он с помощью предоставленного тестем кредита открыл собственную практику и начал удалять богатым предпринимателям желудочные опухоли. Однако в финансовом плане дела Реймаров, как она их всегда называла, тоже обстояли далеко не лучшим образом. Папа подбрасывал, правда, Реймарам время от времени кое-какие суммы, так как ничего не имел против самого Реймара. Но Эрика ведь и претензии предъявляла значительно большие, нежели она сама. А кроме того, на них ведь распространялось известное правило — большие доходы, большие и расходы. И на их примере это было видно особенно хорошо. В любом случае, Эрика, как бы красиво она ни была одета, и даже несмотря на Фиат 1800, который они недавно приобрели, 25 числа каждого месяца точно так же сидела без единого пфеннига, как и она сама.